«Шалом! Мир вам от того, кто есть принц мира!» В этой серии радиопередач мы рассматриваем с вами принципы иудейской веры в том виде, в каком они были изложены глубокоуважаемым учителем Маймонидом. Рамбам в пятом догмате иудаизма заявляет следующее: «Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенное имя Его, следует молиться, и что никому, кроме Него, не следует молиться». Мы принимаем это заявление по поводу молитвы как истину. Тора говорит очень немного относительно вопроса молитвы. Она учит нас молиться на примере великих сынов еврейского народа Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида и Даниила и многих других, которые были мужами молитвы. Все великие люди, через которых Бог приносил благословение своему избранному народу, были людьми веры и молитвы. Эти люди не просто распевали заученные стандартные молитвы или соблюдали обряды в храме или синагогах. Они говорили с Богом. Они имели личный контакт с Создателем. В каждом из нас живет желание иметь связь и дружбу, общение с Создателем. Неважно, как называют его люди, некоторые говорят о нем как о человеке вверху, другие называют его природой или одним из имен истинного Бога. Повсюду на протяжении всех веков происходит непрекращающийся поиск Бога-Творца, который управляет Вселенной. Некоторые люди ищут истинного Бога, который раскрывается в Библии. Другие люди имеют извращенное понятие о Боге. Некоторые народы делают себе богов из дерева, камня, золота или драгоценных камней. Древнейший грех Израиля состоял в том, что Израиль поклонялся чужим, ложным богам. Они молились золотому тельцу, которого отлил Аарон в то время, когда Моисей получал закон на Святой горе. Позднее, в своей земле обетованной, они поклонялись идолам. Еврейское священное писание неоднократно предостерегает нас, что следовать за такими ложными богами – это великое зло перед Господом. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и пророки – все они знали цену молитве. Они проводили немало времени, разговаривая с Богом через молитву. Они направляли свои молитвы к Богу, который слышит и отвечает на молитвы. Божьи великие мужи были людьми веры. Писание говорит нам, что человек, который приходит к Богу, должен верить, что Он существует и что Он способен исполнить то, о чем мы просим Его в молитвах. Он награждает тех, кто ищет Его. В Священном Писании записаны многие молитвы. Люди говорили с Богом без подготовки, по вдохновению. Они раскрывали перед Ним желания своего сердца, свои нужды и нужды их собратьев. Они не знали языка официальных молитв или обрядов. Такие обрядовые молитвы могут содержать в себе глубокий смысл, но они очень легко могут стать пустыми словами, лишенными истинного смысла. Их молитвы не отличались длиной. Они были сжатыми и конкретными. Истинная молитва исходит из сердца и направляется к истинному, живому, вечному Богу. С чего нам следует начать, чтобы наши молитвы стали исполненными смысла и придавали больше уверенности нашей вере? В Новом Завете есть рассказ о грешнике, который молился, склонив голову и ударяя себя в грудь. Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Его молитва была услышана, и он получил оправдание. Великому пророку Исаии было дано видение, Бог, восседающий на своем престоле. Увидев Бога, Исаия начал молиться: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6 глава, 5 стих. Молитва и общение с Богом начинается с раскаяния и очищения. Ищите Божьей благодати и милосердия. Он очистит и простит. Он даст вам новое сердце. Он даст вам уверенность в том, что ваши молитвы будут услышаны. Вы обретете веру в то, что Бог способен ответить на ваши молитвы и разрешить любые из ваших проблем. Молитва, однако, служит не только как средство для получения благословения для самого молящегося. Очень важно помнить, что истинная молитва служит средством для благословения других. Божьи люди прошлых веков выступали перед Богом с просьбами за других. Авраам был известен как друг Бога. Бог сообщил ему, что он больше не собирается терпеть страшной греховности и преступности городов Содома и Гоморры, что он произведет над ними суд. Авраам встал на защиту этих городов, умоляя Бога жалиться над ними ради тех праведных людей, которые, быть может, там живут. В конце Бог все-таки пролил свой гнев на эти грешные города, но он избавил от гибели праведный остаток. Люди молитвы исполняют функции первосвященника. В Торе немало говорится о роли первосвященника. Первосвященник должен был браться из колена Левина. Он освобождался от всех других обязанностей для служения в Скинии и в Иерусалимском храме. Священников брали из дома Аарона. Эта должность переходила от одного поколения к другому. Это была земная должность. Когда очередной священник умирал, на его место становился его сын. Во времена духовного упадка в Израиле разложение коснулось и семейства священников. Они вели Израиль по ложному пути и не выполняли всех своих обязанностей на посту священника. В результате сегодня нет ни храма, ни первосвященника. Если доступ к Богу был открыт раньше только через священнослужителя из семейства Аарона, а сегодня нет таких первосвященников, то как мы можем надеяться на то, что мы имеем доступ к Богу? Как мы можем сказать, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них? Псалме 109, стихи 1, 2 и 4, мы находим одно поразительное заявление. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствующий среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». По еврейской традиции считается, что в этом псалме речь идет о Мессии. Давид называет этого Мессию именем «Мой Господь». Упоминание о Мелхиседеке возвращает нас к истории с Авраамом. Авраам возвращался после битвы с одним из языческих царей. По дороге домой он был встречен Мелхиседеком, царем Салима. Салим – это древнейшее название города Иерусалима. В этом повествовании говорится, что Мелхиседек поклонялся тому же Богу, что и Авраам. Там же также сказано, что Мелхиседек был священником Бога Всевышнего. Он был праведным царем и управлял городом мира. Иерусалим нечасто бывал городом мира. Он видел на своем веку немало войн, переживал голод и кровопролитие. Кто же он? Это таинственный царь Салима, Мелхиседек. Он прототип Мессии. Мессия должен быть царем на престоле Давида. Он также должен быть священником и править народом в праведности. Но он не был священником из дома Ааронова. Тот вид священства прекратился. Оно было временным и непродолжительным. Но самое священство вечно. Он священник навсегда. Таким священником может быть только Мессия. Он родился в царском колене Иуды, из которого происходил царь Давид. Его духовное происхождение ведет начало от Мелхиседека, вечного священника, который остается верным навсегда. Такой посредник защищает нас перед Богом постоянно. Он тот, кто вошел в святая святых со своей жертвой и кровью, которая очищает раз и навсегда. Он наивысшая жертва Богу. Мы знаем, что под конец истории Мессия взойдет на престол Давида. Он царь-праведник, принц мира. Он священник навек. Именно он принесет народам спасительное знание о Боге. И тогда Иерусалим воистину станет городом мира. А пока до своего прихода на землю Мессия выступает перед Богом как ходатай за нас. Его вечное священство вселяет в нас уверенность в том, что мы можем прийти к Богу со всеми своими проблемами и нуждами. Он очистит вас от всякой вины и греха. Он наполнит ваше сердце верой и непоколебимой убежденностью. Взгляните на Мессию сейчас и доверьте Ему свою жизнь. И тогда Он раскроется перед вами, как царь и священник. Он праведный правитель и преданный вечный священник, который ведет нас к Богу. Имя Его Иешуа, помазанник Божий, Мессия Израиля. Доверьтесь Ему сегодня.